Глава вторая. Angel by the Wings. Сиа. Твои раны, они видны. Я знаю, ты никогда не чувствовал себя таким одиноким, но держись, подними голову, будь сильным. Знаете, что я вижу, когда смотрю на себя в зеркало? Пустую, красивую и лживую оболочку. Голубые глаза смотрят в отражение с безразличием и отстраненностью. Но стоит мне натянуть на лицо кокетливую улыбку, показать белоснежные зубы, выделяющиеся еще больше на фоне красной помады, все меняется. Я сама ловлюсь на удочку своего обмана. Этот мир полон лживых людей, масок, пустых слов и обещаний. Я стала его частью. Притворство, ложь, пустота стали привычной рутиной. Жизнь научила заставлять гореть глаза интересом, когда это нужно, независимо от внутренних желаний. Я выточила настолько искреннюю улыбку, что люди бы никогда не догадались, что она просто подделка, как и все в этом мире. Надевая свою маску, я всегда проверяю все детали в своем выражении лица. Я ни в коем случае не могу попасться. Румянец должен гореть на щеках, ослепляя окружающих, поэтому наношу еще больше румян. Голубые глаза подчеркиваю подводкой, привлекая к ним внимание. «А если они вспомнят мои глаза?» — мелькает вопрос в голове. «Нет, это невозможно. Мое лицо сейчас похоже на более молодую версию моей покойной матери». Только это были ее истинные эмоции, мне же приходится притворяться. Хотя больше всего на свете хочу оказаться рядом с ней, почувствовать ее прикосновение, запах, объятия. Одинокая слеза стекает вниз, падая на быстро вздымающуюся грудь. Смахиваю ее рукой, продолжая наносить макияж. Я не могу позволить себе слабость. Ни сейчас, ни когда-либо еще. «Это всего лишь еще одно испытание, Ребекка. Ради родителей, Эмили, ты выдержишь, ради них ты сможешь. Но смогу ли вновь столкнуться с демонами, преследующими меня в кошмарах по сей день? Смогу ли удержаться от желания убить их на месте?» Как всегда, много вопросов, на которые нет ответов. После этой встречи мне должны будут вручить Оскар, как самой лучшей актрисе. Я не только должна выдержать один его вид, но и запах, прикосновение, разговор и воспоминания. Отталкивая все мысли, смотрю в сторону окна и вижу, что на улице стемнело, а это значит, что скоро приедет Лиам, и мы отправимся на бал. Тьма ночью такая притягательная, но когда я увижу свет? Мой лучший друг сказал мне однажды, если ты хочешь увидеть свет, то придется бросить вызов тьме. Возможно, после достижения своей цели я, наконец, увижу яркий лучик света, почувствую теплое прикосновение и спокойствие. Неуверенность закрадывается в сознание, но я прогоняю ее прочь, не позволяя сломить дух. Не для этого готовилась 3 года, чтобы при первом же задании сдаться. Папа был бы разочарован. Где, черт возьми, моя былая уверенность в себе? Я не просто женщина в их истории. Я богиня, которая будет вершить судьбу злодеев. Я больше не буду мученицей. Я стану их страданием и болью. Буду легендой в их биографии. Концом жизни. Мне с детства прививали упорство, целеустремленность, силу и веру в свои желания. Папа всегда говорил, что все дела нужно доводить до конца. Твердил это каждый раз, когда я бралась за новые увлечения. Но ирония в том, что свои цели он так и не завершил. Папа был человеком чести и справедливости, всегда боролся за невинных людей, в итоге расплатившись своей жизнью, так и не дойдя до цели. До цели, которую придется завершить мне. После произошедшего меня всегда пугало желание мести внутри, как и гнев, бурлящий в крови, постоянно пытающийся выбраться наружу и разнести все вокруг. Почему не получается быть нормальной девушкой и жить дальше после всего? Но когда мелькают эти мысли в голове, перед глазами появляется окровавленное тело подруги, сгоревшие тела родителей, и все исчезает. Я должна это сделать ради них. Мне все равно больше не стать нормальной. Прекрасно выглядишь, Ребекка. Мои глаза сталкиваются с темно-карими в зеркале, которые расширены от удивления. Весь период нашего знакомства Лиам видел меня только в спортивной одежде, вечно потной от тренировок и с красными глазами от недостатка сна. Поэтому его удивление не обижает. На комплимент отвечаю легким кивком, докрашивая губы помадой, напоминающей кровь, как и мое платье. Тонкий намек, который они не поймут. Я вернулась, чтобы пролить кровь, и уйду только тогда, когда она зальет все, что их окружает. Сколько у нас осталось времени? Мой голос звучит не так уверенно, как выгляжу я внешне. Это то, что мне стоит довести до идеала перед встречей. Ничего не должно меня выдать. Мой голос не должен напоминать блеяние пугливого ягненка. Я больше не намерена выглядеть так в глазах мужчин, которым доставляет удовольствие унижение женщин. В их глазах мы всегда будем слабыми, глупыми и никчемными. Но они даже не подозревают, на что способна умная женщина под маской бесхребетности. У нас есть 20 минут до приезда машины, поэтому поторопись. Лиам оставляет меня одну, за что я безмерно благодарна. Он знает, что мне нужно продумать каждый шаг, действие, слово, вдох и выдох. Я искренне не понимаю, как этот парень может быть так спокоен. Его бесстрашие и безразличие пугают и поражают в одно время. Нам предстоит тяжелая и смертоносная миссия, поэтому я не могу подвести Лиама. Если не выиграем, умрем. Меня не беспокоит моя участь, но Лиам... Он все, что у меня осталось. И я не могу потерять этого человека. Это не только помощник и лучший программист. В первую очередь Лиам мой друг, моя семья. Отвлекаясь от мыслей, полностью погружаюсь в себя, мысленно произнося весь диалог, который придется вести на балу. После проговариваю все вслух, отрабатывая звучание голоса и эмоции в нем, не забывая оставлять лицо пустым с кокетливой улыбкой. Воздух в легкие начинает поступать только тогда, когда заканчиваю издевательство над собой. Делая глоток воды, взгляд цепляется за серьги на мочках. Серьги мамы, которые папа подарил ей в честь моего дня рождения. Это все, что осталось у меня от родителей, не считая воспоминаний. Не знаю, было ли предчувствие у мамы, но в последнюю нашу встречу она вложила серьги мне в ладонь, поцеловав на прощание перед моим отъездом в Нью-Йорк. Поэтому это единственная реликвия, оставшаяся у меня. Остальное сгорело, превратившись в горстку пепла. Смотрю на свое отражение и вижу не только пустую оболочку, но и их, своих родителей, отдавших жизнь за справедливость. За меня. Я копия мамы, кроме глаз. Они достались мне от отца. Никакой наряд и макияж не скроют эту схожесть. Лица родителей всегда светились счастьем, жизнью, и я никогда не видела их подавленными. Родители многое отдали ради меня. Я никогда не подвергалась оскорблениям, манипуляциям, насилию, получая только самое лучшее. В нашей семье царили гармония, любовь и безграничное счастье. Иногда идеальность нашей семьи казалась чем-то сверхъестественным, невозможным. Мы всегда дорожили тем, что имели, но, видимо, недостаточно, если все это осталось лишь воспоминанием. Мой наряд напоминает мамин, когда у нее был выпускной вечер в школе. В детстве я каждый день листала альбомы, мечтая, что вырасту и буду сиять ее красотой. Я выросла, так и произошло. Но моя красота не была предназначена для света. Ее оскверняли самым жестоким образом. «Слишком красивая для смерти», — так они говорили обо мне. Но красота не спасла меня. Я все равно мертва и не знаю, смогу ли вновь оживить свое сердце или мне суждено погрязнуть в этой тьме. Платье облегает верх, держась только на груди, открывая плечи и ключицы. Темно-красный идеально сочетается с моей бледной кожей, привлекая к себе внимание, не сливаясь ни с чем. Я уверена, что подол пышной юбки будет мешать весь вечер, но это стоит того. Без него платье будет отдавать скукой. Поправив низкий пучок и закрученные локоны впереди, надеваю последний элемент наряда – красную маску с узорами. Она скрывает большую часть лица и не позволяет ему узнать меня. Бросая последний взгляд в зеркало, наконец удовлетворенная внешним видом, покидаю комнату, пока неуверенность не вцепилась в меня когтями. Выйдя на улицу, я сталкиваюсь с небом, полностью усеянным яркими звездами. Останавливаюсь на месте, чтоб хоть секунду своей жизни уделить прекрасному. Их так много, что это завораживает. В детстве мы с папой по ночам лежали в саду, наблюдая за ночным небом. Он рассказывал о созвездиях, планетах, о звездах, а я с упоением могла слушать, пока веки сами не слипались от желания уснуть. Это был особенный способ папы уложить меня. Я была любопытным ребенком, постоянно задавала глупые и нелогичные вопросы отцу, а он с терпением святого слушал мой бред, объясняя каждую мелочь, интересующую детское сознание. Я всегда задавалась вопросом: «Почему так много на небе звезд?» А папа отвечал: «Это люди, которые ушли на небеса. Они освещают нам путь, помогая жить дальше». Теперь и они стали частью этих звезд. «Нам пора ехать». Аккуратный и тихий голос звучит рядом, заставляя голову опуститься. Я и не обратила внимания на внешний вид Лиама, когда он заходил в комнату, но сейчас у меня перехватило дыхание. Костюм глубокого черного цвета сидит на нем идеально, словно бы предназначен ему всю жизнь. «Тебе стоит переодеться. Я не буду всю ночь отгонять от тебя женщин». За все время нашего знакомства Лиам ни разу не состоял в отношениях, даже не обращал внимания на женский пол, полностью игнорируя его существование. Это та темная часть, которой он со мной не делится. И, возможно, никогда не сделает этого. Мои слова вызывают у Лиама улыбку, искреннюю и чистую, которую я так редко вижу. Во мне просыпается желание сфотографировать его, но я завязала с этим. Фотоаппарат, подаренный родителями, превратился в пепел, как и вся моя жизнь. Его руки тянутся к моим волосам, но я вовремя успеваю их оттолкнуть, пока Лиам не испортил мою прическу. «Я делала эту прическу целый час. В следующий раз я сломаю тебе руку, если надумаешь прикоснуться к моим волосам». Я возненавидела прикосновение к волосам после той ночи. Это уязвимая часть моей сломленной души, которая скрыта от окружающих. Прикосновения к голове вызывают в памяти эпизоды, которые я не желаю поднимать на поверхность. Лиам поднимает руки в жесте капитуляции, приглашая в машину, где нас уже заждался водитель. Он открывает дверь, помогая залезть внутрь, придерживая шлейф платья. Лиам всегда внимателен и заботлив. Его будущая девушка будет, несомненно, счастлива, имея рядом такого мужчину, если он когда-нибудь сможет побороть своих демонов и начнет обращать внимание на женский пол. Машина отправляется в путь, и меня снова охватывает паника, которая никак не поддается контролю. Единственное, что у меня не получается приглушить в себе и спрятать. Приступы панических атак не помогли вылечить даже антидепрессанты. Все стало только хуже. В день у меня случается около 50 приступов, от мелких до сильнейших, не давая дышать полной грудью. Я привыкла держать все под контролем, но, видимо, это то, с чем не в силах справиться мой разум. Эти панические атаки просто существуют в каждом дне моей жизни, и я успела привыкнуть. «Не стоит паниковать, у нас все получится». Успокаивающий тембр голоса Лиама ласкает слух, но это не спасает. «Никто меня не спасет, кроме меня самой. Надо перестать надеяться, что другой человек в силах это остановить». Сохраняю молчание, делая медленные вдохи и выдохи, но Лиам не унимается. Иногда его забота переходит границы, но я не говорю напарнику об этом, чтобы не ранить. Я ценю его попытки помочь, даже если это не имеет смысла. Лиам всегда рядом и протянет мне руку. «У тебя все получится, у нас получится. Ты не одна в этом». Карие глаза смотрят на меня с напором, умоляя снять маску, но я не могу. Мне кажется, что если сейчас расслаблюсь, то потом не смогу удержать все эмоции, которые пытаются вырваться на поверхность. Но слова Лиама все равно согревают охладевшее нутро. Он всегда верил в меня больше, чем я сама. Хоть я и держу рот на замке, а эмоции взаперти, мои глаза открыты, и все слова, которые не произношу вслух, можно прочитать в них. Научившись за время, проведенное рядом со мной, читать все по глазам, Лиам понимающе кивает, сжимая мою руку. Этот жест у нас означает «я рядом», когда слова застревают глубоко в горле, не в силах вырваться наружу. В этом касании всегда было столько тепла, океана нежности, заботы и поддержки. Лиам успокаивает меня таким образом во время кошмаров, если становится их свидетелем, а это довольно неприятное зрелище. Но когда он рядом, я понимаю, что могу выдержать все трудности на пути к нашей мести. Лиам — маленький огонек, указывающий путь. Хоть и конец у нашей дружбы будет иным, я всегда останусь ему благодарна. С ним рядом я не сдамся и закончу начатое. Даже когда наши дороги разойдутся, Лиам все равно будет рядом, хоть и не наяву. Мы подъезжаем к величественному замку, держась за руки. В свете луны он выглядит устрашающе, как в фильмах ужасов. Построенный из темного камня. Горгулья на склоне замка заметно сверкает под звездами, окутанная тьмой, и возникает ощущение, что она следит за каждым твоим движением. Мороз бежит по коже, когда вижу весь замок целиком. Факелы освещают путь и тропинку, вокруг только густой лес. Это закрытое мероприятие, но благодаря чуду и умелости Лиама нам удалось сюда попасть. Место страха и ужаса, соответствующее хозяину. Теперь пришла его пора ощутить укус лезвия на своей коже, все издевательства и боль. Нам предстоит наказать 6 человек, но я не думаю, что они имеют право называться людьми. Каждого монстра ждет участь в собственной игре. Главного я оставлю на десерт. Он последний в моем списке. Ворота открываются, пропуская автомобиль. Как только водитель проезжает черный туннель, нам открывается картина празднования. Я подозревала, что все пройдет в саду, ведь он и близко никого не подпустит к своим секретам. Охрана окружает каждый периметр, делая выполнение миссии сложнее. Но я знаю, что нет ничего невозможного. Всегда можно найти выход, если захотеть. Но мои нервы до такой степени натянуты, что я готова развернуть машину и умчаться прочь от проблем, как делала это всегда. В голове всплывают слова отца, которые он сказал мне, когда я засомневалась в решении о переезде в Нью-Йорк. Ребекка, это не станет концом света, если ничего не получится. Рискни и попробуй, моя девочка. Каждая мысль в нашем сознании мелькает не просто так. Все всегда имеет смысл. Поэтому я решаю последовать совету и рискнуть. Пришла пора монстрам заплатить, и я не отступлю. Пройду через страх и неуверенность, пройду, несмотря на все риски, и не сдамся. Ни сейчас, ни когда-либо позже. Но чего будет стоить этот риск?